Москва, 1662 год. Медный бунт. В 1662 году из одного фунта меди, примерно 400 грамм, на монетных дворах Москвы, Новгорода и Пскова чеканились монеты на сумму 10 рублей. Мера эта была вынужденная. Начавшаяся в 1658 году война с Польшей требовала больших расходов. Казна быстро пустела. Серебряные монеты прятали, а количество медных денег все увеличивалось. Беда состояла в том, что, начав чеканить медные монеты, правительство платило жалования медными, а подати собирало только серебряными деньгами. Появились толпы недовольных. В Москве расклеивали воровские листы, в которых назывались имена виновников. Назревал бунт. В московском государстве не было собственных золотых и серебряных рудников. Драгоценные металлы привозились из-за границы, и стоили они очень дорого. За один серебряный рубль давали 17 медных, что вызывало резкий рост цен на все виды товаров. Фальшивомонетчики, несмотря на угрозы пыток расплавленным металлом, его вливали в горло, выпускали полноценные медные деньги. При этом, как выяснилось позднее, фальшивые монеты чеканили не в подполье, а на том же монетном дворе в Москве. Их делали те же самые служилые царские люди, которым государь доверил чеканку медных денег. Медь они скупали в разных местах, везли в Москву, Новгород и Псков. Деньги совершенно обесценивались. 25 июля 1662 года на расклеенных воровских листках на Лубянке говорилось о том, что князь Илья Милославский, тесть царя, окольничий Федор Ртищев и члены Боярской думы связались с поляками, продают им родную землю, оттого все только дорожает, а деньги ничего не стоят. Воровским листкам поверили. Возмущенная толпа, которая насчитывала 5000 человек, двинулась к царю искать правды. Алексей Михайлович находился в это время в Коломенском. Прибывшие туда люди потребовали у царя выдать бояр-изменников. Ему подали челобитную, в которой перечислялись народные беды, назывались имена виновных. Алексей Михайлович говорил твердо, убедительно, пообещал уменьшить налоги и разобраться с виновными. Народ успокоился и двинулся к Москве. Но на обратном пути эта толпа встретила другую, еще большую, двигающуюся также в Коломенское с теми же требованиями. Эти люди были настроены более воинственно. Они не собирались уступать, хотели расправы. Это были мелкие торговцы, мясники, хлебопеки, крестьяне. И снова царь вышел к ним навстречу. От царя потребовали немедленной выдачи бояр-изменников, иначе народ сам их достанет и устроит им суд. Обстановка резко накалилась. Подошедшие стрельцы стали теснить людей к Москва-реке. Послышались угрожающие крики в адрес царя. Люди хватали палки, камни. И Алексей Михайлович отдал приказ стрелять по мятежникам, рубить их. Раздались выстрелы. В общей сложности в тот день погибло около 900 человек. В Москве начались розыски мятежников, зачинщиков бунта. Несколько десятков человек повесили, несколько сотен сослали в дальние края. Но страх царя и его бояр перед бунтовщиками не уменьшился. Была создана специальная группа из близких к царю людей, которые разыскивали по Москве всех грамотных. Они давали им перо, бумагу, чернила и требовали писать. Потом сличали почерк с воровскими листками. Но успеха эта затея не имела. Люди быстро узнали причину царской охоты и притворялись неграмотными, либо писали так плохо, что ничего нельзя было разобрать. Найти настоящих зачинщиков медного бунта так и не смогли. На следующий год медные деньги выпускать перестали.